Перед дверью квартиры 315 Джад остановился и с тревогой прислушался. Но изнутри доносились только звуки тяжелого прерывистого дыхания. Тогда он тихонько постучал по замку. Тут в конце коридора открылась другая дверь, и из нее высунулась женская голова в бигуди. «Хотите успокоить его, да? Нет, ничего у вас не выйдет. Я лучше полицию вызову. Вы хоть знаете, который час?» «Да». Джад дружелюбно улыбнулся ей. Сердитое лицо женщины немного смягчилось. Она сдержанно улыбнулась в ответ. «Вы ведь новый жилец, не так ли? Из 308-й квартиры. А меня зовут Салли Леонард». «Уже поздно. Ложитесь спать, мисс Леонард». «Вы думаете, с Ларри что-то случилось?» «Не волнуйтесь. Я все улажу». Все еще улыбаясь, Салли втянула голову назад и закрыла дверь на два замка и цепочку. Джад снова постучал в квартиру 315. «Кто там?» — раздался из-за двери глухой мужской голос. «Я слышал крик». «Прошу прощения. Он разбудил вас?» «Нет, я не спал. А кто кричал, вы не знаете?» «Я. Но это ерунда. Мне кошмар приснился». «И это вы считаете ерундой?» Джад услышал звук снимаемой цепочки. Дверь открыл мужчина в полосатой пижаме. «Вы говорите так, будто неплохо разбираетесь в кошмарах», — произнес он с легкой улыбкой на губах. Его спутанные со сна волосы были белыми, как туман. Но выглядел он никак не старше 40 лет. «Меня Лоренс Майер Эшер зовут», — представился мужчина и протянул Джаду руку. Рука была худая, влажная и холодная. Его слабое рукопожатие выдало глубокую усталость, и казалось, что он пытался почерпнуть силы из широкой и крепкой ладони Джада. «А я Джад Рекер», — просто ответил гость. Эшер закрыл за вошедшим дверь. «Ну, Джадсон». «Нет. Мое полное имя — Джаджмент». Ларри удивленно вскинул на него глаза. «Ну и ну, последний раз я встречал это слово в Библии. И там оно означало, кажется, страшный суд. Надеюсь, вы не обиделись?» «Да нет, Ларри. Мой отец был баптистским священником». «А-а, так значит, Джаджмент Рекер. Отлично. Хотите кофе, Джаджмент?» Джад подумал о начатой банке пива, оставшейся на столе в гостиной. «А, ну и черт с ней, — решил он. — Завтра допью». «Хочу», — ответил он. «Кофе это будет просто замечательно». «Вы большой любитель кофе?» «Ну, не то чтобы очень, но...» «И тем не менее я собираюсь предложить вам не совсем обычное угощение. Вы когда-нибудь пробовали горный ямайский кофе?» «Нет, даже и не слышал о таком». «Ну что ж, значит, у вас будет прекрасная возможность испытать нечто новое. Вам привалила большая удача». Джад усмехнулся, удивляясь столь внезапному оживлению человека, который только что кричал от страха. «Ну, только пойдем на кухню». «Хорошо». На кухне Ларри открыл небольшой коричневый пакет и дал Джаду понюхать. Рекер вдохнул густой аромат свежепрожаренного маслянистого кофе. «Да, здорово пахнет», — признался он. «Так и должно быть, это самый лучший сорт. А чем вы занимаетесь, Джаджмент?» «Я инженер». «Вот как?» «Да, я работаю в компании братьев Брехт». «Звучит как какая-то немецкая фирма по производству капель от кашля». «Нет, мы строим электростанции, мосты. А вы где работаете?» «Я преподаю». «В средней школе?» «Боже упаси, я навсегда покончил с этими грубыми, нахальными, сквернословящими негодяями. И никогда больше к этому не вернусь. Ни за что». «А где же вы преподаете теперь?» «Мои нынешние ученики относятся к очень узкому избранному кругу», — ответил Ларри, вертя ручку кофейной мельницы. «Я преподаю американскую литературу представителям высшего общества, главным образом в университете Сан-Франциско». «А там студенты не сквернословят?» «Во всяком случае, их ругательство относится не ко мне». «Ну, это совсем другое дело», — усмехнулся Джад, стараясь быть не очень язвительным. Он внимательно наблюдал за Ларри, пока тот засыпал размолотый кофе в турку, наливал воду и разогревал на газу песок. «Именно в этом вся и разница. Ну что ж, присядем. Они переместились в гостиную. Лэри сел на диван, а Джад опустился в кресло с пружинной спинкой, но откидываться не стал. Я очень рад, что вы заглянули ко мне, Джаджмент. Зовите меня просто Джад. А что, если я буду звать вас Джадж? Но ведь Джадж — это судья, я даже не юрист. А с виду можно сказать, что вы заправский судья. Должно быть, вы неплохо судите о характере людей, об их поступках, и вообще о том, что правильно, а что нет. И все это вы можете сказать только по одному внешнему виду? Ну, разумеется. Итак, я буду называть вас Джаджем. Идет. Так скажите мне, Джадж, что все-таки заставило вас подойти к моей двери в такой час, да еще и постучаться? Ну, я услышал крики. И решили, что они вызваны кошмарным сном? Нет, я так не подумал. Может быть, вы подумали, что меня убивают? Честно говоря, это приходило мне в голову, признался Рекер. И тем не менее вы пришли. Причем один, без оружия, должно быть, вы бесстрашный человек, Джадж. Это вряд ли. Или, может быть, вам известно, что вероятность столкнуться с убийцей на месте преступления ничтожно мала? Джордж засмеялся. Возможно. Но, как бы то ни было, я очень рад вашему приходу. Против ужасов ночи нет лучшего средства, чем видеть рядом дружеское лицо. И часто вас охватывает такой ужас? Каждую ночь в течение уже 3 недель. Хотя это не совсем точно, ведь 3 недели — это 21 ночь. А кошмары преследуют меня последние 19 ночей всего лишь. Но я должен сказать, что для меня это все равно, что 19 лет. Я вас очень хорошо понимаю. Иногда я задаю себе вопрос, а было ли то время, когда меня не одолевали кошмары? Ну, конечно, было. Я ведь не сумасшедший, просто нервы у меня уже на пределе. Я всегда был до крайности нервным, таким и остался, но почему надо сразу говорить, что я спятил? Я этого не говорил. «Нет, конечно, нет!» — Лэри усмехнулся краешком рта. «Это сказал Эдгар Аллан По в рассказе «Сердце-обличитель» об одном несчастном человеке, доведенном своим горем до грани безумия. А как я, на ваш взгляд? Выгляжу сумасшедшим». «Вы выглядите усталым». «Ну, конечно, все-таки 12 ночей». Эшер шумно вздохнул. «А вы сами знаете, чем могут быть вызваны ваши кошмары?» «Я даже могу вам показать». Из-под раскрытого на кофейном столике журнала Time Лэри извлек небольшую газетную вырезку. «Вы пока почитайте, я пойду посмотрю, как там кофе». С этими словами он встал с дивана и протянул Джаду вырезанную колонку калифорнийского калейдоскопа. Оставшись в комнате наедине с собой, Джад откинулся в кресле и начал читать. «Малкса Пойнт. Тройное убийство в доме чудовища». В доме чудовища, аттракционе ужасов для туристов, расположенном в Малкса-Пойнт, в ночь со среды на четверг были обнаружены изуродованные тела 2 мужчин и 11-летнего мальчика. По сообщению местных властей, патрульный полицейский Дэниел Дженсен вошел в дом в 23:45, чтобы выяснить, не забрались ли туда воры. Когда связь между ним и полицейским участком прервалась, на это место происшествия была послана 2-я машина. С помощью добровольной пожарной дружины сотрудники полиции окружили квартал, и после тщетных обращений к предположительно укрывшимся в доме преступникам проникли в это таинственное заведение. В коридоре верхнего этажа были найдены тела полицейского Джонсона, мистера Мэтью Зиглера и его сына Эндрю. Очевидно, все трое явились жертвами нападения с применением холодного оружия. Как сообщила впоследствии Мэри Зиглер, жена погибшего, ее муж Мэтью был сильно рассержен на сына, напуганного экскурсией в дом чудовищ, который они посетили накануне днем, и поклялся, цитируем, «показать ему это чудовище». Вскоре, после 11 вечера, он приехал с мальчиком к зданию музея с намерением проникнуть в него и доказать сыну беспочвенность его страхов. Таким образом, дом чудовища, построенный в 1902 году вдовой Лайла Торна, главаря известной гангстерской банды, за время своей недолгой истории стал местом уже 11 убийств. Его нынешняя владелица Мэгги Куч в 1931 году переехала на другую квартиру после того, как ее муж и 3 детей были разорваны на куски бешеным белым монстром, который, как сообщалось, проник в дом через окно 1-го этажа. После этих зверских убийств мисс Куч открыла дом для посещения туристами и стала проводить в нем платные экскурсии в светлое время суток. Новых трагедий в доме не происходило с 1951 года, когда после наступления темноты туда проникли 2 12-летних мальчика, жителей Малкса Пойнт. Одному из них, Ларри Мейвуду, удалось спастись, отделавшись легкими травмами. А изуродованный труп его товарища, Тома Бегли, был обнаружен на рассвете следующего дня. Комментируя последнее убийство, 70-летняя владелица музея повторила, что После наступления темноты дом принадлежит чудовищу. Однако начальник полиции Малкса Пойнт мистер Билли Чарльз придерживается иного мнения. В своем интервью он категорически заявил, что никакое чудовище не нападало на полицейского Дженсона и обоих Зиглеров, а убиты они человеком, который пользовался острым режущим орудием. В скором будущем полиция надеется выйти на след убийцы. Джад выпрямился в кресле и встретил тревожный взгляд нервно улыбающегося Ларри, когда тот входил в комнату с чашками кофе. Рекер взял чашку, подождал, пока Ларри усядется на диван, а потом спросил. «Если я не ошибаюсь, вы представились как Лоренс Мэйр Эшер?» «Да, вы правы. Дело в том, что я всегда был большим поклонником Эдгара По. И полагаю, что именно влияние его творчества побудило меня той ночью обследовать дом чудовищ вместе с Томми. Ну, поэтому я и решил, что после всего случившегося это новое имя и эмоционально поможет мне выжить. Вот я и взял себе часть имени одного из героев Эдгара По, Родерика Эшера, в доме которого жили призраки».